ЕП-2011. Hello, man. Спасибо, Тантали, за минус. Снова решил начать, заново теперь это не вам на чай. Пиши прощай, и как итог прими по щам. Ты строишь из фарфора мир, он бутафорный. В ваших руках топор, а не перо красивой формы. Начни все с чистого листа, забудь подъезды. Там не подвестим, эти твари знают свое место. Тебя проездом не местный, ты тут проездом. Канули в бездну все протесты, и тут конец нам. Я не из тех, кто носит родной Кельвин Клейн. Мой вам подарок терпкий яд или петля. Билеты в ад, последний ряд, ваша стезя. Сиди, вникай в белый экран, что без изъян. Жизнь черно-белая, закончилась краска цветная. Как поменять себя? Монохром на цвет, не знаем эти познания. Как знамени без ветра жить, мою печаль не освещают храмы витражи. Забыл, когда в последний раз строки брали начало. Когда листок был пуст, а мыслей было немало. Многие думали, что слабость была не в душе. Красками не по холсту, а белой простыне. Снова суетливый день, таким он был вчера. Пришлось поверить, что остался таким навсегда. Я видел много преград, они не стали помехой. Шел через них дождь и град, не успевая за ветром. Что значит для тебя начало снова? Листа начала новой жизни или начала нового дня. В лабиринтах, там где оставил свою совесть, я потерял одно, то к чему стремилась повесть. Ночь, яркий фонарь и темный капюшон скрывает мое лицо от этих старых окон. Я недалек от центра и недалек от окраин. Я начал жизнь по-новому, пожалуй, не мешай.